Интерлюдия вторая. Япония, Токио, детский развлекательный комплекс «Ребенок под присмотром». Сидзука и Сора. Сидзука, неужели ты все еще здесь? А как же развлекаться? Я и развлекаюсь, знаешь ли. Змея снимала на свой телефон процесс нарезки трюфелей. Трюфели она сегодня в готовке видела вживую в первый раз в жизни. Ей действительно было интересно. Очень интересно. Безумно интересно. Сора отвалилась от Мизучи еще на втором часу кулинарно-кухонной оргии. Когда ее шапочная знакомая, расспросив ее брата, стала примериваться, к какой еще команде поваров прилипнуть с настойчивыми вопросами. Естественно, все это шло с параллельной дегустацией. И неопытная Сора, которой тоже нравилось готовить, но я даже не любитель, в нашей семье я по другой части, банально объелась, после чего, предприняв безуспешную попытку сманить за собой богиню рек, покинула этаж. Правда, регулярно, примерно раз в час возвращалась, чтобы навестить брата, совала нос в то, что делает Ситян, и опять растворялась в тумане. Мизучи же тем временем обошла 6 кухонь мира и теперь пристроилась к 7-й, французской. Батоны были ею уже окучены, а Юта предстояло узнать, что ей нужна печь для хлеба, желательно газовая, и еще 29 наименований кухонной техники, инструментов и предметов. Теперь настал черед блюда со странным названием «Жульен». «Слушай, а ты сюда одна приехала? А то я вроде Юта видела со дня рождения волшебницы». «Да, мы вместе здесь». Мизучи не думала отвлекаться. Одна промывка проклятых грибов чего стоила. Впрочем, с учетом того, что ей рассказывали, грибы ищут при помощи свиней и вытаскивают у них изо рта, когда те откапывают, наконец, клубень. Оправданно. Понятно. Я просто удивилась. Он там с какой-то девицей очень интимно развлекался. Юта можно будет потом поздравить. Ухмыльнулась девушка с косой, продолжая, тем не менее, съемку. Кубики нарезанного мицелия как раз отправили на жарку. С успешным начинанием продолжение рода, знаешь ли. Чего? Тьфу, блин! Ну ты и сказала. Вместе они в тире в одну мишень лупили из пневматики. А мне показалось, тебя это заинтересует. Мобильник в руках противно квакнул, выкинув alert-disconnect поверх окна видоискателя. Мизучи досадливо поморщилась, закрывая системное сообщение, которое чуть не помешало ей заснять очередную итерацию с едой. Это его невеста, будущее. Кубики дожарились в одной сковородке и споро перекочевали в другую, к овощам и какому-то маслу. Не забыть спросить, а то бутылка без наклейки, и пометить в списке разливочные носики для масла. Они сегодня встретились после долгой разлуки. Сидзука. Девушка договорить не успела. Толчок в пол был довольно слабый, балла на 3. Только стаканы кое у кого попадали, причем полупустые, да немного притух свет. А потом разом гневно загомонили работники кухни. Плиты, духовые шкафы, газовые конфорки — все это плавно так выключилось. «Ксо!» Сора схватилась за свою сотовую трубку и, обнаружив отсутствие сети, махом помрачнела и подобралась. «Жопа! Извини, время на политесы внезапно вышло. Ты не человек, я вижу. Если будешь Юта защищать, предлагаю идти вместе. Сейчас Аники подойдет». «Экзорцист?» Теперь очередь резко напрягаться и мрачнеть настала для богини рек. «Я не из вашей круглой песочницы. У нас своя, квадратная». С ухмылкой открестилась девушка, глядя, как растерянные воспитатели уговаривают поваров и детей немного подождать, пока аварийную защиту не отключат, а пока начать холодные закуски. «Разреши представиться, Иганому Мочи, Шиноби. У меня тут, как и у тебя, подопечный». Примечание. Иго но Момочи. Буквально клан Момочи из числа кланов Иго. Иго, если что, местность, в которой с 12 по 16 века был настоящий рассадник разномастных кланов ночных убийц, потом там все хорошенько расчистили. Отдельный прикол, что это самое Иго буквально в 30 километрах от современной Такамии начиналось. Интерлюдия третья. Япония, Токио, квартира Катигавы Цутигумы, Катигава и Агеха. «Что-то ты сегодня рано, Хинояма?» Дорогума покачала головой. «У нас еще даже совещание не закончилось. Или ты замерзла?» Последний вопрос был задан участливым, взволнованным тоном, сопровождавшимся соответствующим выражением лица. Сразу было понятно, Чила Аякаси волнуется, не замерзла ли ее подруга по 30-градусной июльской жаре. «Не, ну а что? Может и замерзнуть. Это от одежды зависит, правильно?» «Ты что-то долго не звонила, мне стало скучно ждать». Небрежно отмахнулась Агеха, расстегивая длинные ремешки греческих сандалий. «Тем более, сколько можно уже обсуждать эти ваши деловые вопросы? Скучно же!» «Кому как, кому как». Катигава еще раз с сомнением оглядела любительницу крови, покачала головой и все-таки предложила. «Ладно, оставайся. Тут наш любимый глава в очередной раз воспользовался подвернувшейся неприятностью с кораблем Траста, и у нас внезапно появилась небольшая заготовка под собственную ЧВК. Правда, ребята хотят денег, а со срочной организацией хоть какой-то отдачи придется попотеть. Не хочешь съездить в Юго-Восточную Азию?» Заманчиво звучит. Только что я там буду делать? Ты ж меня не на отдых отправишь?» «Да все как обычно. Старые контакты свои освежишь, новые наладишь, денег заработаешь. Опять же, новые горизонты вкуса, все как ты любишь. И при этом кланам Акава как бы ни при чем». «Именно. Ты же Агеха, вольный ветер. Тебя в кланы и организации бутылкой с кровью не заманишь. Фрилансер ты наш. Ладно, иди в третью гостиную или на террасу. Мы в первой сидим. Корпоративная тайна, все такое. Тем более тебе все равно это скучно». «Ладно, пойду в третью», — покладисто согласилась Хинаема. «Только можешь попросить Юта на 5 минут ко мне подойти. Хочу с ним поговорить». «Юта пока не подъехал. Будет после 6 вечера». «Вот блин!» Агеха явственно огорчилась и посмотрела на дверь в квартиру. «Случайно не знаешь, где он?» «Случайно знаю. Вплоть до адреса. Но тебе, милая моя, не скажу. У него встреча с представителем Джингуджи. Довольно важная. А ты, если туда заявишься, ее обязательно сорвешь». «С чего это? Я что, дура, что ли? Просто подожду неподалеку, пока он освободится. И все? Я же под амулетом, засечь нельзя. А то мне как-то неспокойно». «Неспокойно?» — по слогам выговорила Катигава. «Тебе неспокойно? Агеха, которая поставила на уши школу Тенгу, 2 суток играла с учениками и самим Тенгу в салочки, после чего спокойно ушла, сцедив 2 ведра крови, волнуется. Стоп. Так ты из-за этого, что ли, так рано приперлась?» «И вовсе нет». Девушка отвернулась от подруги, но покрасневшие щеки и легкое смятение в голосе это не скрыло. «Ара-ра!» — протянула Дорогума и начала сосредоточенно щупать лоб, немного опешивший от такой фамильярности Хинаемы. «Холодный. Наверное, пока температура не поднялась». «Какая в задницу температура? Я Аякаси, а не человек!» «Ну, я рассудила, что должна же рано или поздно появиться простуда, опасная и для нас. Почему не теперь? Возможно, это все из-за твоей привычки носить вместо нормальной одежды ночные рубашки со сверхкоротким подолом. Это платье от Готье в греческом стиле. Выглядит как классический греческий хитон, только облегченный, до пеньюара. Иди ты от той, кто носит только черное и с длинными подолами, вышедшие из моды сразу после того, как она съехала от мамы, ничего не желаю слышать по поводу современной моды». «Реакция на стандартные раздражители положительная. Есть надежда на скорое выздоровление пациента». Хмыкнула, выслушав поток обличительных откровений Катигава. «Но к Юта ты все равно не пойдешь». «Почему это?» «Да потому, чудо, что не привлечь в этом внимание к себе ты не сможешь, даже если тебе на лоб печать поставить. Человек обыкновенный». «Ладно, горе ты мое кровососущее. Иди, там в гостиной твое любимое крю артисан в баре специально для тебя через Куросакуру достала. Телевизор посмотри». Примечание. французское красное вино. Соответственно, такая пометка – отсылка к конкретному региону выращивания. Лучше пойду на кухню и закажу у твоего элитного домовладения доставку продуктов. А то вы все-таки закончите там когда-нибудь, и Юта приедет наконец, а у тебя дома опять шаром покати, и холодильник ломится от тортиков. Катигава, которая перед этим развернулась и пошла назад, от таких слов сделала лишний шаг и звучно вписалась в косяк двери лбом, но даже не заметила этого. «Ты будешь готовить?» Огромные глаза и все-таки отвисшая челюсть только что наглядно доказали. Никакой самоконтроль, даже если он вырабатывается больше сотни лет, не бесконечен. «В отличие от некоторых, я готовить умею», — огрызнулась Агеха. «И даже готовлю себе дома каждый день. Ничего сложного в том, чтобы приготовить на всех, не вижу. Хоть чем-нибудь себя займу». Последняя фраза была сказана значительно тише, но паучиха расслышала. Несколько секунд смотрела вслед кровососки, потом пожала плечами и набрала номер Юто на мобильнике. Абонент недоступен. Странно, с чего бы это? Может, зарядить телефон забыл и не заметил, как сел? Ладно, в любом случае там есть Мизучи, которая точно зарядить телефон не забыла бы. Да и сам Юта себя в обиду не даст. А вот активы обидеть могут, и еще как. Так что заниматься делом, а потом дегустировать хиноемовскую стряпню. Если это и впрямь мутировавшая простуда, надо непременно попробовать заразиться. Стыдно, 150 лет, и только холодильник с тортиками спасает.